Четверг, 28 декабря 1893 года. Там наверху, в тысячи футов отсюда, между утесами свищет ветер. Здесь же, в этом богом забытом городишке, все как будто уснуло, и погонщик мулов понимает, что-то не так. В двух милях к югу находится шахта Бартоломью Пакера «Годсенд», и установленная там перемалывающая руду 20-пестовая камнедробилка должна наполнять каньон глухим грохотом. Примечание. «Годсенд» — английский. «Счастливая находка. Удача». Конец примечания. Громыхание работающей машины все равно, что звон монет, и остановить ее могут только две вещи — Рождество и трагедия. Он слезает с жеребца альбиноса, розовые ноздри коня раздуваются, его грязная грива смерзлась. Одноподпружное седло покрыто снежной коркой, его кожаная и тканевые части, мочила и чепрак, промерзли и сделались жесткими, как камень. Он знает, как успокоить животное. Растирает Джорджу шею, говорит с ним негромко и мягко, хвалит за хорошую работу и обещает теплую конюшню, корм и свежую воду. Погонщик открывает сумку, достает пинту самопального вискаря, купленного в винном магазинчике в Силвертоне, и заливает в себя остаток. Самогон обжигает пустой желудок ледяным пламенем. По пояс в снегу он бредет к лавке и стучит в дверь. Лампы в заведении погасли, и большая плита в углу дремлет в отсутствии обычной здешней компании рудокопов, больших любителей потолковать за табачком и кофе. Посетитель окликает хозяина, ступая по дощатому полу, проходит между полками, мимо сложенных штабелями ящиков и пухлых джутовых мешков с сахаром и мукой. «Джессап, это Брейди, ты здесь?» Когда Брейди Сайкс выходит обратно из лавки, 12 мулов вытягивают сухие жилистые шеи в его направлении. Он запускает руку в карман шинели, достает жестянку Star Navy и кладет за щеку кусок табака, от которого его губы и десны за последний год окрасились в темно-багровый цвет. «Какого черта?» — шепчет мужчина. Две недели назад, когда погонщик доставил сюда припасы, жизнь в этом шахтерском городке кипела вовсю. Теперь же, в сумерках приближающегося вечера, Абандон лежит перед Сайксом притихший и апатичный. Улицы пусты, дощатые пешеходные дорожки заметены снегом, и нигде не видно ни одного следа. Разбросанные по нижним склонам дома занесены по самые трубы, и ни одна из них не курится дымом, воздух чист и свеж. К одиночеству Брейди не привыкать. В пути он нередко проводит по несколько дней кряду, один-одинешенек, в диких, безмолвных местах. Но с этой тишиной все не так. Здесь все обман. Человек чувствует исходящую от нее угрозу и с каждой секундой все больше проникается уверенностью. Здесь что-то случилось. Стена темных туч цепляется за пики скал, и вот уже снежинки ложатся на рукав его дождевика. Приходит ветер, над дверью лавки звякают колокольчики. Скоро ночь. Он идет по улице к салуну, в душе еще ожидая и надеясь нарваться на красотку-барменшу Джосс Мэддокс и получить от нее заряд восхитительного богохульства, но в салуне ни души, ни немой пианистки, ни хотя бы одного клиента, не горят керосиновые лампы, не дышит теплом пузатая дровяная печка, в кружке на сосновой стойке бара замерзло пиво. Дорожка к ближайшему дому лежит под нетронутым снегом, на 100 ярдов у Брейди уходит 5 минут. Погонщик стучит в дверь и считает до 60. Пружинная защелка не сработала, и он, переступая порог без приглашения, даже в такой ситуации чувствует себя неудобно, вторгаясь в чужие владения. В доме темно, и ему приходится щуриться. Под посаженной в катку елкой на грязном полу валяются скомканные газеты, остатки Рождества, на грубо сколоченном столе нетронутые обильные блюда. Такое в тесном домишке из одной комнаты едят не каждый день. Это рождественский обед. Сайкс стягивает перчатку, дотрагивается до ветчины, холодная и твердая, как руда. Рядом стоит горшок с замерзшими в бульоне бобами. Кексы на ощупь скорее похожи на пемзу, чем на губку. Две зазубренные стеклянные ножки бокалов торчат вверх, хрустальная чаша расколола замерзшее в них вино. Погонщик возвращается к своему вьючному обозу, останавливается посередине улицы и медленно поворачивает, чтобы его слова разнеслись по всем направлениям, кричит: «Здесь есть кто-нибудь?» В огромной равнодушной пустоши его голос и слабеющее эхо почти не слышны. Небо мрачнеет, снег валит и валит, церковь на северной окраине городка исчезает в метели. До Силвертона 27 миль, и его обоз вышел в путь еще до первого света. Мулам нужен отдых, как и ему самому после проведенных в седле 16 часов. Хотя перспектива провести ночь в Абандоне, в этой жуткой тишине, совсем его не радует. Решив отвезти животных в конюшню, Сайкс ставит ногу в стремя, и тут вдруг замечает что-то за домишками на южной окраине города. Он направляет Джорджа вперед через глубокий снег между хижинами с декоративными фасадами и, увидев, что привлекло его внимание, шепчет: «Ну и дурень же ты старый! Это всего лишь снеговик». Тонкие ручки из еловых веток, сосновые шишки там, где должны быть глаза и рот, а на голове венок вместо короны. Погонщик натягивает поводья, поворачивает Джорджа к городу и внезапно изумленно выдыхает: «Господи, боже мой!» Он опускает голову, пытается унять гулко заколотившееся в разреженном воздухе сердце, потом поднимает голову. Девочка, на которую наткнулся его взгляд, все там же. Ей 6-7 лет, она бледна, как призрак, и стоит в каких-нибудь 10 футах от него. У нее черные, как паровоз, волосы и под стать им угольные глаза, темные, радужки почти сливаются со зрачками и напоминают два мокрых камешка. «Ну и напугалась ты меня», — охает мужчина. «Что ты делаешь здесь, совсем одна?» Девочка отступает. «Не надо, не бойся, я не Бука». Брэди спешивается и идет к ней через снег. На ногах у нее снегоступы, и она проваливается в снег всего на фут. Погонщик же тонет по пояс, и получается, что они как будто одного роста. «Ты как?» — спрашивает он. «Я уже не думал, что кого-нибудь здесь застану». Снежинки в волосах девочки похожи на белое конфетти. «Все ушли», — говорит она без всякого выражения, без слез, просто констатирует факт, как он есть. «И даже твои папа и мама?» Она кивает. «А куда они ушли? Можешь показать?» — продолжает расспросы погонщик. Девочка отступает еще на шаг, засовывает руку под серую шерстяную кофту. Одинарного действия армейский револьвер, оружие тяжелое, и в детской ручонке он комично клюет дулом вниз, поэтому она держит его как винтовку. Ошарашенный Брэди только смотрит, как малышка возится с курком. «Так и быть, я вам покажу», — говорит она. Курок взведен, дуло смотрит на Сайкса, пальчик на спусковом крючке. «А теперь постой, подожди», — пытается он успокоить ее. «Стойте на месте. Это не игрушка. Его нельзя направлять на людей. Это чтобы убивать. Знаю. И вам сразу станет легче». Брэди пытается придумать, как бы уговорить девчушку отдать ему револьвер. Но слышит выстрел и рикошетом разбегающееся по каньону эхо и обнаруживает, что лежит на спине, окруженный снежными стенами. В овале серого зимнего неба появляется и смотрит на него сверху вниз детское лицо. «Какого еще?» «Оно сделало дырку у вас в шее», — сообщает ему ребенок. Он хочет сказать ей, чтобы отвела в конюшню Джорджа и мулов, чтобы накормила их и напоила. После всего, что им выпало сегодня, уж это-то они, по крайней мере, заслужили. Но в горле только булькает, а когда он пытается заговорить, то получается лишь хрип. Девочка снова, зажмурив один глаз, направляет револьвер ему в лицо, и дуло слегка дрожит. Пародия на прицеливание. Погонщик смотрит на шквал снежинок. Небо уже растворилось в синеватых сумерках, которые сгущаются прямо на глазах, и думает: «Это день меркнет так быстро, или я?»